Глава 49. Андрей. Два узких окна во двор колодец, камин, резное бюро. Обстановка ветхая, до дешевизны, и в то же время уютная и душевная, как в детстве. Ира еще спала, разметав густые волосы на подушке. Андрей рассматривал ее лицо. Простое, ничем не примечательное и одновременно особенное, не похожее на другие лица. Ирина не подходит под современные каноны красоты. Ее простая внешность красива своей уникальностью. С Ирой так хорошо и спокойно. Андрей подумал, что хочет быть с нею всю жизнь. Но согласится ли она? То, что между ними случилось этой ночью, для Ирины может не значить ничего. Морозов представил, как Ира откроет глаза, удивленно посмотрит и спросит: «Ты кто? Что ты тут делаешь?» Это он, конечно, иронизировал, но ход ее мыслей вполне может развиваться в подобном ключе. Еще вчера Андрей и надеяться не мог, что у них все так сложится. Припарковался на знакомом месте, на 7-й линии возле аптеки. Выждал, чтобы не было посетителей. Он ни на что не рассчитывал. Хотел увидеть Иру, услышать ее голос. Он вручит ей цветы, поздравит с днем рождения и уйдет. С букетом роз шагнул в аптеку. За прилавком стояла другая аптекарша. «Мне нужна Ирина Алычева», — сказал Андрей. «У нее выходной. Будет завтра с часу», — сдала ее сменщица, соотнеся цветы с сегодняшней датой. Звонить Ирине Морозов не стал. На предыдущие его звонки она не отвечала. Поехал на Казанскую, а там какой-то утырок лезет к Ире. Давно он не дрался, не приходилось. В его окружении конфликты принято решать другими методами. А жаль, иногда полезно размяться. От драки с Копейкиным Андрей получил удовольствие. Царапина на шее и испачканные вещи – ерунда, ничтожная плата за возможность провести время с ней. «У тебя кто-то есть?» – вертелся на языке вопрос, который Морозов так и не задал. Букет премиум-класса, перед которым Ира его усадила, вряд ли от коллег с работы. Андрей и не думал, что будет ревновать. Он-то считал, что причина ее охлаждения к нему в Даше, а оказывается, у Ирины есть мужчина. Какой-нибудь сильно занятый хирург или терапевт, с которым она познакомилась на практике в больнице. На что ей он, китайский пилот, по полгода отсутствующий дома? Ирина не та женщина, которая ведется на деньги. Его привлекательная внешность и красивые слова срабатывают с девушками попроще. Андрей предложил бы ей руку и сердце, но для Ирины брак не самоцель. «Что ей надо?» – ломал голову Морозов. «Доброе утро», – сказала Ира, улыбаясь. Она потянулась с таким удовольствием, что оно передалось Андрею. «Доброе». «Будем завтракать?» – то ли спросила, то ли предложила она. Ира выскользнула из-под одеяла, набросила тунику и вышла из комнаты. Вернулась она с тарелками и чашками. «Шарлотка!» – поставила посуду на стол. «Вкусно!» – попробовал Андрей яблочный десерт. «Сама готовила?» «Соседка. Я готовить не люблю». «Кто бы сомневался!» – усмехнулся про себя Морозов. Абсолютно все девушки, с которыми у него были отношения, старались показать себя идеальными хозяйками, а Ира – нет. Интересно, она на самом деле не любит готовить? Или нарочно так сказала? Солнечные лучи пробились в окна, и стало совсем по-домашнему. Андрей понял, чем ему откликается эта комната. Она напоминает репродукцию картины Яблонской «Утро». В школе он часто разглядывал ее в учебнике и мечтал оказаться внутри этой картины.